Студия «Ардис» представляет. Александра Шервинская. Несказанное слово. Читает Дмитрий Филимонов. Пролог. В комнате было жарко и удушающе пахло засохшими цветами и растопленным воском. Во всяком случае, мужчина, сидевший возле круглого стола, определил эти запахи именно так. Похожий сладкий аромат был в маленькой часовне, строительство которой он оплатил несколько лет назад, надеясь тем самым искупить хотя бы часть грехов. Сам он в Бога не верил, но раз все серьезные люди так делают, то, стало быть, есть в этом какой-то глубинный смысл. Никто не стал бы просто так тратить такие немыслимые даже по его понятиям деньги. Ожидание длилось уже почти 10 минут, и посетитель начал чувствовать просыпающееся раздражение. Он, конечно, все понимает, это известные всем законы маркетинга. Заставь клиента лишний раз почувствовать, кто кому пришел и кто кому больше нужен. Но, с другой стороны, он же не бесплатной помощи просит. Он готов заплатить, причем столько, сколько скажут, не торгуясь. Не та ситуация. Словно подслушав его мысли из соседней комнаты, вышла женщина. Она внимательно посмотрела на посетителя, села к столу и без намека на улыбку проговорила глубоким грудным голосом. «Ты был терпелив, хотя мне говорили о тебе совсем иное». Мужчина хотел было одернуть женщину, позволившую себе ему тыкать, но в очередной раз сдержался. Вместо этого он откинулся на спинку не слишком удобного кресла и, не таясь, начал рассматривать хозяйку дома. Она была достаточно высокой для женщины, не худой, но стройной, с тронутыми сединой, темными волосами, убранными в скромную прическу. Черты лица ее были не лишены приятности, но не оживлялись ни малейшим проблеском эмоций. Мужчина внезапно подумал, что если бы она улыбнулась, то, наверное, показалась бы настоящей красавицей. «Я пришел, чтобы...» «Не говори. Я знаю, для чего ты здесь», — прервала она посетителя, вызвав у того очередную вспышку раздражения. Он уже несколько раз пожалел, что поддался на уговоры и приехал в этот расположенный на глухой окраине Зареченска домишко. «И для чего же жить хочешь?» Усмехнулась женщина, не отрывая взгляда темных глаз от лица гостя. «Очень хочешь, Юрий Иванович. И не сверкай глазами-то. Никто из твоих имя мне не называл, сама вижу». «Ну, меня много кто в Зареченске знает». Мужчина не хвастался, он просто озвучивал факт. И хозяйка дома это поняла. «Знают», — не стала спорить она. «И теперь тебя это больше беспокоит, чем радует, так? Смерть, она ведь в любом случае тебя найдет. Но когда ей дорожку подскажут, оно все быстрее случится. Этого ты и опасаешься. Руку дай, да не бойся. Раньше бояться было нужно, когда думал, идти ко мне за правдой или нет. Теперь-то чего, ты уже здесь?» Посетитель молча протянул женщине руку и слегка вздрогнул, когда его ладони коснулись ее пальцы. Они были холодными, как лед. На какое-то мгновение мужчине показалось, что он ощутил прикосновение самой смерти. «Ох, люди, человеки!» — — едва заметно вздохнула женщина. «Когда грешите, ни о чем не думаете. А как время расплаты приближается, тут и страх на вас находит». «Мораль мне только читать не надо», — он криво усмехнулся, сверкнув золотым зубом. «Без тебя найдется кому. Я свою жизнь живу по своим правилам, по понятиям. Мне мало кто указ. Ясно?» Женщина несколько томительных минут всматривалась в ладонь посетителя, а затем словно из воздуха возникла колода карт, старая, потертая, с почти неразличимыми рисунками. Мужчина так и не понял, откуда она взялась в руках хозяйки. Вроде бы она никуда не вставала, ничего не открывала, даже в карман руку не опускала. Однако карт не было, и вдруг вот они лежат посреди стола. «Сдвинь карты», — велела гадалка. «Да не пытайся угадать, откуда колода взялась. Не сможешь. Не дано тебе». Посетитель хотел было ответить что-то язвительное, но вспомнил, что рассказывали ему знающие достойные доверия люди об этой женщине, и промолчал. Она же словно забыла о нем, то раскладывая карты по кругу, то сдвигая их в сторону, то переворачивая. Минуты текли за минутами, медленно, вязко, словно густая краска по слишком большой поверхности. Гость точно провалился в странный, наполненный непонятными шорохами и запахами туман. Поэтому, когда женщина наконец-то заговорила, он невольно вздрогнул. «Свою главную ошибку ты совершил чуть меньше 10 лет назад», — медленно, словно через силу, проговорила женщина, глядя куда-то мимо гостя. «Я не вижу отсюда, что именно произошло, но это стало тем камнем, который вызвал обвал. Ты...» Тут она помолчала, всматриваясь во что-то, видное только ей. «Ты убил того, кто умер, но жив. И он хочет твоей смерти. Ни перед чем не остановится, чтобы отомстить. И он это сделает. Здесь уже ничего не изменить». «Стоп!» — поднял руку посетитель. «Что значит «умер»? Но жив! Что за бред?» «Не все те, кто умирает, уходят окончательно», — пояснила женщина, хотя он почти не ждал ответа. «Но твой случай непростой. Я такого раньше не видела. Тот, кто хочет твоей смерти, смог покинуть свое мертвое тело и живет сейчас в ком-то другом». «Типа... призрак, что ли?» — мужчина недоверчиво хмыкнул. «Не верю я в них. Это только в кино бывает». «Нет, не призрак». Женщина не улыбалась, не рассердилась, продолжая всматриваться во что-то. «И я почему-то вижу фигуру быка или какого-то очень похожего животного». «Быка?» Посетитель задумался, но вскоре раздраженно пожал плечами. «При чем здесь быки? Сельское хозяйство не моя делянка, я туда не лезу». «Я говорю лишь то, что вижу», — без малейших эмоций проговорила женщина. «Он придет тебя убить, и он это сделает. Ты не сможешь изменить судьбу». «То есть ты хочешь сказать, что меня придет убивать призрак?» «Нет. Сейчас он в том, кто из плоти и крови, живой». Женщина нахмурилась. «И он не один. За ним стоит такая сила, что даже я предпочла бы с ней не сталкиваться. Страшная сила». древняя, много старше меня, а я прожила жизнь долгую. И что мне делать? Голос посетителя невольно дрогнул. Есть у меня шанс уцелеть? Нет, помолчав, проговорила женщина. Ты умрешь. Это совершенно точно. Тебе против такой силы не выстоять, а я не стану тебе помогать. И никакие деньги тут не помогут, потому что ему они не нужны. «Дурное ты мне напророчила», — помолчав, сказал мужчина, барабаня пальцами по подлокотнику кресла. «Ты хотел правды?» — равнодушно ответила женщина. «А что убить меня решил? Так это я знала». «Знала?» — чуть удивленно переспросил посетитель. «И все равно приняла меня, не отказала? Почему?» «Неужто ты думал?» — тут она впервые улыбнулась. «Что я чужую судьбу предсказать смогу, а свою собственную не разгляжу. Я приняла, потому что, в отличие от тебя, знаю, что судьбу не изменить. Что на роду написано, то и случится, сколько ни суетись». «То есть у меня нет ни единого шанса остаться в живых?» «Нет». Она собрала карты, аккуратно сложила их, и по этому короткому ответу он понял, что она не пугает его, не пытается нагнетать обстановку в расчете на что-то, а просто говорит правду. «Может быть, с ним, с тем, про кого ты сказала, можно договориться? Не денег дать, так что-то другое, услугу, к примеру?» «Ты снова пытаешься торговаться?» — женщина поправила выбившуюся прядь, не понимая, что есть силы, с которыми это не работает. «Смерти не нужны твои услуги, а он, тот, кто придет за тобой, ее посланец, ее ученик, ее отражение». «Значит, скоро в Зареченске появится тот, кто захочет меня убить, и этот кто-то связан с тем, что произошло почти 10 лет назад. Во всю эту чушь с призраками и переселившимися духами я, конечно, не верю, но кто предупрежден, тот вооружен. Может, передумаешь насчет помощи?» «Нет, она покачала головой. Мне на кромке проблемы не нужны. У меня и без того грехов много накопилось». «Не хочешь, как хочешь», — не стал настаивать посетитель и неторопливо поднялся из кресла. «Ничего личного, Пелагея. Просто так карта легла». Сидящие в коридоре мордовороты вскочили, увидев выходящего из комнаты мужчину. Он, убирая пистолет с глушителем, кивнул на дверь. «Приберите там, да поаккуратнее, не наследите. Все должно быть чисто». Когда сопровождающие мужчину бритоголовые парни, словно сошедшие с фотографии 90-х годов прошлого века, вошли в комнату, им в глаза бросился порядок, царивший в небольшом помещении. Видимо, та, к которой приходил их хозяин, не сопротивлялась. «Глянь!» — толкнул один из них напарника и поежился. «Чё-то тут не то. Печёнкой чую». Второй только кивнул, глядя на сидящую немолодую женщину, на лице которой застыло совершенно неуместное в данной ситуации выражение торжества.